Бонус. «Дин, ну давай все-таки в багажнике», — продолжал настаивать Валера. «Можно ведь все так симпатично обыграть. К тому же у вас это практически семейная легенда. Да вы внукам еще рассказывать будете». «Угу, и правнукам. И мемуары напишем. Если, конечно, живыми до ЗАГСа доберемся». «Ну а что?» — не унимался он. «А какие фото оригинальные будут? Это тебе не под водой и не на воздушном шаре. Изюминка». «Черносливинка. И вообще, я в пышном платье туда не помещусь. А Алексей? Его-то куда хочешь деть? Вести в соседнем багажнике? Или на крышу скотчем прикрутишь?» «Нет, я предлагаю совершенно оригинальный ход», — умильно улыбнулся мой новый босс. Впрочем, нет, сейчас он выступал совершенно в другой роли. Сейчас я была клиенткой, которая пытается заказать у нашего агентства свадьбу, обыкновенную классическую свадьбу без всяких там вывертов и глупостей. Но кое у кого совсем другое видение. Кажется, мой босс Валера решил, что моя свадьба — это лучший способ обкатать всю креативность, на которую только способно наше агентство, а может быть и ту, на которую не способно, но хочется попробовать. «Вот, смотри», — объяснял он, показывая картинки. «Идеальное изобретение. Багажник-кабриолет. Открываем крышку и... опа! Места хватает, чтобы вы уселись туда оба, и ничего не помялось. Все довольны». «Ага», — согласилась я. «Особенно прохожие. Можно показывать на нас пальцами. А лучше не теряться, а сразу снимать на видео, чтобы на халяву прокачать свой канал на Ютубе. Титул городских сумасшедших прилипнет к нам намертво. Не отскребешь». «В общем, нет, Валера, в ЗАГС мы поедем внутри машины, и это будет самая обыкновенная машина, без клоунов, без шутовских надписей, и на крыше никто не будет ехать с громкоговорителем, брызгая на прохожих креативом». «Знаешь, твоя супружеская жизнь еще не началась, а уже изрядно тебя испортила», — огорченно сказал Валера. «Раньше ты была веселая, а теперь я уже начинаю беспокоиться за наше агентство. Так и вижу, как пройдет несколько месяцев, и ты будешь отвечать нашим клиентам. Молодой человек, о какой гавайской вечеринке может идти речь? Давайте устроим что-нибудь более классическое. Например, вы сделаете генеральную уборку и собственноручно испечете для жены торт. Поверьте, ей это понравится гораздо больше, чем убирать за вашими друзьями. Хотя, знаете, лучше не пеките торт, а закажите его у нас. Убирать кухню ей тоже не понравится». Всю эту тираду он произнес моим голосом, передразнивая мою манеру говорить. «Совершенно не похоже, и ни капельки не смешно», — фыркнула я. «Ладно, некогда тут мне». «Понимаю, тебя ждет твой скучный муж. У вас как раз пришло время сидеть на лавочке, щелкать семечки и сплетничать про соседей». «Ха-ха», — ответила я, и пулей вылетела из офиса. Из-за обсуждений моей свадьбы я давно уже не уходила с работы вовремя, а до свадьбы еще, между прочим, вагон времени. Что же будет дальше? «Не успело солнце три раза обернуться», — с чувством продекламировал Алексей и выразительно посмотрел на часы. «Если не справляешься с работой, возьми себе секретаря». «Очень смешно. Я и есть секретарь». Я поудобнее устроилась на сиденье и пристегнулась ремнем. «И это не из-за работы». «Ясно. Крутишь роман с шефом?» «Имей в виду», — Алексей наклонился и выдохнул мне в ухо. «Он мне не нравится». От его щекотного дыхания волосы на затылке моментально стали дыбом. «Так не ты и крутишь?» — хихикнула я и показала язык. «Все, придется вызвать его на дуэль», — строго сказал Алексей и прикусил мне мочку уха, вспугнув стайку мурашек. «О, нет», — простонала я, — «только не это. Опять все выходные будете резаться в PlayStation». «Ну, классические дуэли с пистолетами и секундантами, увы, уголовно наказуемы. Так что придется его размазать именно там». «В прошлый раз вроде как он тебя размазал», — ехидно напомнила я. «Молчи, женщина», — важно сказал Алексей, выруливая со стоянки. «Это был хитрый тактический ход». Я хмыкнула. «Конечно, конечно, тактический ход, ага. Спелись мои боссы, бывший и нынешний». «Опять обсуждали свадьбу?» — спросил Алексей, тихонько включая музыку. «Угу. С каждым днем это становится все невыносимей. Хоть на работу не ходи. Послушай, давай сбежим и тихо поженимся. А на эту их свадьбу пришлем своих двойников. И наймем их у конкурентов. Да, пусть развлекаются». Я немного скосила глаза и посмотрела на Алексея. Зря. Вот зря. Не знаю почему, но вид его рук, крепко сжимающих руль... Ох. «Дина», — хрипло выдохнул он, — «перестань на меня так смотреть, иначе мы никуда не доедем». Я торопливо отвернулась и уставилась в окно. Мимо проносились какие-то совершенно неожиданные пейзажи. Кажется, мы выехали за город. «А мы куда?» «Сюрприз», — объявил Алексей, и мне сразу стало не по себе. «Реванш? Розыгрыш? Какая-нибудь изощренная и, конечно, невероятно забавная месть, которую они сочинили совместно с Валерой в перерывах между виртуальными баталиями? Мне ждать чего-то незапланированного?» «Вроде того». Алексей достал откуда-то с заднего сиденья букет и вручил мне. «Я обнаружил, что в наших отношениях недостаточно романтики, и собираюсь этот пробел восполнить». Я вдохнула терпкий запах лилий. Что именно он считает романтичным? Сплав на байдарках? Восхождение на гору? Ночевку на берегу озера в компании оголодавших комаров? К счастью, в конце пути нас не ждало ничего экстремального. Мы оказались в загородном коттедже. Но не просто коттедже. Этот дом был создан исключительно для любви. Во-первых, тут не было сотовой сети. Хоть подпрыгивай, хоть на елку взбирайся. Во-вторых, телепрограмм с новостями и прочими ужасами тоже не было. Не было интернета и вообще ничего такого, что могло бы отвлечь от любви. Зато были романтические комедии, приятная музыка, цветы и комната с огромной кроватью. Вот такая романтика. Я ужасно соскучился. Он крепко прижал меня к себе. И тут я поняла, что я тоже. Вроде бы все время вместе, но из-за всех этих свадебных хлопот, помноженных на рабочие дела, мои и его, мы даже когда встречались, мысленно куда-то спешили, суетились, бежали. Нужно было, чтобы кто-то остановил этот бег, чтобы взглянуть друг другу в глаза и снова обалдеть от сумасшедшего счастья. Это же надо, чтобы рядом оказались именно мы. Вот даже представить страшно, что было бы, если бы я тогда не перепутала строение. Да и ничего. Ничего бы и не было. Этого человека в моей жизни бы не случилось. И я прожила бы долгую жизнь, так и не узнав, что можно быть настолько неприлично, невероятно счастливой. А в следующую минуту он уже подхватил меня на руки и понес в ту самую кровать. И правильно, кому нужны эти романтические фильмы? Мы снова целовались так, что все мысли вылетели у меня из головы, так что уж и дышать было невозможно, и нечем, и незачем. И ничего не осталось, кроме вот этого самого мгновения между прошлым и будущим, кроме меня и его. Все ведь просто на самом деле, проще не бывает. Не надо думать, как выглядишь и что говоришь, и чему-то там соответствовать и сомневаться. И подчеркивать достоинства, и скрывать какие-то изъяны, потому что это вовсе не изъяны, когда серьезно и навсегда, когда по-настоящему, когда человек твой, а ты его. Кому нужны вообще эти слова, разговоры? Мы целовали и гладили друг друга, теряя одежду, даже не помню где и как. И он коротко и хрипло дышал и нес меня на руках на ту самую кровать с лепестками роз. Ах, как романтично! И стукнулся о косяк, едва не уронив. И мы засмеялись. И снова начали целоваться. Я прижималась крепко-крепко, и рядом был он, мой Алексей. Под моей щекой тяжело колотилось его сердце, двигалась грудь. Меня приводило в восторг его тело. Оно казалось мне идеальным. Хотя вряд ли его можно было сравнить с греческим богом. Да и не нужен мне был никакой греческий бог. Мне нужен был только этот живой, настоящий мужчина, с бухающим сердцем, с горячей, чуть влажной кожей. Так нужен, что я даже укусила его, оставив маленькие красные отметины. Лихорадочно цепляясь друг за друга, мы добрались до кровати и возились там, целовались и смеялись, стряхивая на пол розовые лепестки, потому что эти самые лепестки, ну, романтичные, да, липли куда попало, щекотались и ужасно мешали. А потом вдруг стало наплевать и на эти лепестки, и на романтичные свечки, и на бутылку шампанского в ведерке около кровати, потому что оказалось, что больше невозможно терпеть, и надо скорее, и теснее, и больше. Только вместе, и только друг с другом, друг в друге, потому что выжить иначе нельзя. И нет двух сердец, есть одно, огромное, и так стучит, что больно. и огненной лавой по общим венам мчится общая кровь. И нет ничего, только это. Огромное, могучее, жаркое, одно на двоих. Только сейчас, только здесь и только с ним. Быстрее, быстрее. Мир раскалился, скрутился тугою спиралью и лопнул, разлетаясь стеклянными брызгами. «А шампанского мы так и не выпили», — раздался над ухом преступно хриплый голос. «Хочешь?» «Не-а», — пробормотала я. Его тяжелая рука поперек моего живота показалась мне самым прекрасным зрелищем на свете. Вот пусть там и лежит. Перебьемся без шампанского. Шевелиться не хотелось совершенно. Я поводила пальчиком по тыльной стороне его ладони, рисуя круги и спирали, поднялась к плечу и принялась рисовать на груди, просто потому что это невозможно — лежать рядом и не касаться. Это было бы ужасное расточительство. «Рисуешь колдовские знаки? Решила приворожить? Так и знал, что ты ведьма». «Конечно. Сейчас поставлю на тебя свое фирменное клеймо и поминай, как звали. Пропал». Я целую его, а потом еще раз целую. И снова. Куда попало? Щека, шея, волосы, плечи, живот. Ой. И через секунду оказываюсь в капкане горячих рук и слышу хриплое: «Ну, держись, ведьма», — доколдовалась. И я держусь. Держусь за него, крепко, так что не разорвать и не разлучить. Никогда. «Я тебя люблю». И ответное эхом: «Я тебя люблю». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Штин.